715-я ночь. Когда же настала 715-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда Али Каирский протянул руку, чтобы взять кошель, колокольчики и кольца забринчали, и Зурейк сказал ему: «Твоя шутка со мной не удалась, хоть ты и пришел в образе конюха. Я узнал тебя, потому как ты держал в руке деньги и блюда». И он бросил в него свинцовой лепешкой. Но Али Каирец увернулся от нее, и она попала прямо в сковороду, полную горячего масла. И сковорода разбилась, и масло полилось с нее на плечо Кади, когда он проходил мимо, и все попало ему за пазуху, и достигло его срамоты, и Кади закричал: «О, моя срамота! Как это скверно! О, несчастный! Кто сделал со мной такое дело?» И люди сказали ему: «О, владыка наш, это маленький мальчик бросил камень, и он попал в сковороду, и то, что отразил Аллах, было бы ужаснее». И потом они осмотрели и увидели, что это свинцовая лепешка, и что бросил ее никто иной, как Зурейк Рыбник, и напали на него и сказали: «Это не дозволено Аллахом, о Зурейк, сними мешок, так будет для тебя лучше». «Если захочет Аллах, я сниму его», — сказал Зурейк. Что же касается Али Каирского, то он пошел в казарму и вошел к людям, и те спросили его: «Где мешок?» И Али рассказал им обо всем, что с ним случилось, и они сказали: «Ты погубил уже 2/3 его ловкости». И Али снял то, что на нем было, и надел одежду купца, и вышел и увидел Змеелова, у которого был мешок со змеями и сумка, где лежали его принадлежности. «О, Змеелов», — сказал ему Али, — «я хочу, чтобы ты позабавил моих детей и получил награду». А потом он привел его в казарму и накормил, и одурманил банджем, и оделся в его одежду и пошел к Зурейку Рыбнику. И он подошел к нему и стал дудеть в дудку, и Зурейк сказал ему: «Аллах тебя наделит». И вдруг Али вынул змей и бросил их перед ним, а Зурейк боялся змей, и он убежал от них в лавку, и тогда Али взял змей и положил их в мешок и протянул руку к кошелю. Но когда он достал до его кончика, кольца, звонки и погремушки забринчали, и Зурейк воскликнул: «Ты все еще строишь мне шутки и даже сделался змееловом». И он бросил в Али свинцовой лепешкой. А тут проходил один военный, за которым шел его конюх, и лепешка попала конюху в голову и повалила его. И военный спросил, кто повалил его. И люди сказали: «Это камень упал с крыши». И военный ушел, а люди осмотрелись и увидели свинцовую лепешку. И напали на Зурейка, говоря ему: «Сними мешок». И Зурейк сказал им: «Если захочет Аллах, я сниму его сегодня вечером». И Али до тех пор играл с ним шутки, пока не устроил 7 плутней. Но так и не взял мешка. И он вернул Змеелову его одежду и принадлежности и дал ему награду, а потом возвратился к лавке Зурейка и услышал, как тот говорил: «Если я оставлю кошель на ночь в лавке, лавкач просверлит стену и возьмет его. Я лучше заберу кошель с собой домой». Зурейк поднялся и вышел из лавки и, сняв мешок, положил его за пазуху, и Али следовал за ним, пока не приблизился к его дому. И Зурейк увидел, что у его соседа свадьба, и сказал про себя: «Пойду домой, отдам жене кошель и оденусь, а потом вернусь на свадьбу». И он пошел, а Али последовал за ним. А Зурейк был женат на черной рабыне из отпущениц визиря Джафара, и ему достался от нее сын, которого он назвал Абдаллах. И он обещал жене, что на деньги из того мешка он справит обрезание мальчика и женит его, и истратит их на его свадьбу. И Зурейк вошел к своей жене с нахмуренным лицом, и она спросила его: «В чем причина твоей хмурости?» И Зурейк ответил: «Испытал меня владыка наш ловкачом, который устроил со мной 7 плутней, чтобы взять кошель, но не смог его взять. Подай сюда, я его припрячу для свадьбы мальчика», — сказала жена Зурейку. И тот дал ей кошель, а что касается Али Каирского, то он спрятался в одном месте и мог все это слышать и видеть. И Зурейк поднялся и снял то, что на нем было, надел другую одежду и сказал своей жене: «Береги кошель, о Абдаллах, а я пойду на свадьбу». «Поспи немножко», — сказала ему жена. И Зурейк лег, и тогда Али поднялся и прошел на концах пальцев и взял кошель и отправился к тому дому, где была свадьба, и остановился и стал смотреть. А Зурейк увидел во сне, что кошель схватила птица, и проснулся испуганный и сказал Абдаллах: «Встань, посмотри, где кошель». И женщина поднялась посмотреть и не нашла его. И она стала бить себя по лицу и воскликнула: «О, как черно твое счастье, Абдаллах! Лавкач взял кошель. И Зурейк вскричал, клянусь Аллахом, его взял только лавкач Али, и никто другой не взял мешка. Я непременно его принесу. Если ты не принесешь мешка, сказала ему жена, я запру перед тобой ворота и оставлю тебя ночевать на улице. И Зурейк подошел к дому, где была свадьба, и увидел, что лавкач Али смотрит, и сказал про себя, вот кто взял кошель, но он живет в казарме Ахмеда Данафа. И Зурейк пришел раньше Али к казарме и поднялся на крышу и спустился вниз в казарму и увидел, что люди спят. И вдруг подошел Али и постучал в ворота, и Зурейк спросил, кто у ворот? Али Каирский, ответил Али. И Зурейк спросил, ты принес кошель? И Али подумал, что это Шуман, и сказал, я его принес, отопри ворота. И Зурейк ответил, мне нельзя тебе отпереть, пока я его не увижу, потому что мы с твоим старшим побились об заклад. Протяни руку, сказал Али, и Зурейк протянул руку через боковое отверстие в воротах, и Али дал ему мешок, и Зурейк взял его и вышел через то место, куда вошел, и отправился на свадьбу. Что же касается Али, то он продолжал стоять у ворот, но никто ему не отпирал. И тогда он стукнул в ворота устрашающим стуком, и люди очнулись и сказали, это стук Али Каирского. И надсмотрщик отпер ему ворота и спросил, ты принес мешок? И Али воскликнул, довольно шуток, Шуман. Разве я не подал тебе мешок через боковое отверстие в воротах? И ты мне еще сказал, клянусь, что не отопру тебе ворота, пока ты не покажешь мне мешка. Клянусь Аллахом, я его не брал. И это Зурейк взял его у тебя, сказал ему Шуман. И Али воскликнул, я непременно его принесу. И потом Али Каирский вышел и пошел на свадьбу. И услыхал, как Шут говорит, подарок, о Абу Абдаллах! Исход будет счастливым для твоего сына. И тогда Али воскликнул, я обладатель счастья, и пошел к дому Зурейка и влез на крышу дома, и спустился внутрь и увидел, что невольница, жена Зурейка, спит. И он одурманил ее банджем и оделся в ее одежду, и, взяв ребенка на руки, стал ходить и искать, и увидел корзину с печеньем от праздника, которая осталась по скупости Зурейка. А Зурейк подошел к дому и постучал в ворота. И лавкач Али откликнулся, притворяясь, будто он невольница, и спросил, кто у ворот? Абу Абдаллах, — ответил Зурейк, и Али сказал, — я поклялась, что не отопру тебе ворота, пока ты не принесешь мешка. — Я принес его, — сказал Зурейк. А Али крикнул, — подай его раньше, чем я отопру ворота. — Спусти корзину и прими в нее мешок, — сказал Зурейк. И Али спустил корзину, и Зурейк положил в нее мешок, а потом лавкач взял его и одурманил ребенка банджем и разбудил невольницу. И он вышел через то же место, куда вошел, и отправился в казарму, и, войдя к людям, показал им мешок и ребенка, который был с ним, и люди похвалили его, и он отдал им печенье, и они его съели. «О, Шуман!» — сказал Али, — «этот ребенок — сын Зурейка, спрячь его у себя». И Шуман взял ребенка и спрятал его. А потом он принес барана и зарезал его, и отдал его надсмотрщику. А тот изжарил барана целиком и завернул его в саван и придал ему вид мертвеца. Что же касается Зурейка, то он все стоял у ворот. А потом он стукнул в ворота устрашающим стуком, и невольница спросила его, принес ты мешок? А разве ты не взяла его в корзину, которую спустила? Спросил Зурейк, и невольница ответила, я не спускала корзину, не видала мешка и не брала его. Клянусь Аллахом, лавкач Али опередил меня и взял его, воскликнул Зурейк, и он посмотрел в доме и увидел, что печенье пропало и ребенок исчез. И Зурейк закричал, «Увы, мой ребенок!» А невольница стала бить себя в грудь и воскликнула, «Я пойду с тобой к визирю. Никто не убил моего ребенка, кроме ловкача, который устраивает с тобой шутки, и это случилось из-за тебя. Я ручаюсь, что принесу его», — воскликнул Зурейк. И потом Зурейк вышел, обвязав себе шею платком, и пошел в казарму Ахмеда ад-Данафа, и постучал в ворота, и надсмотрщик отпер ему, и он вошел к людям. «Что привело тебя?» — спросил Шуман. И Зурейк сказал, «Вы, ходатые, передали Каирским, чтобы он отдал мне моего ребенка, и тогда я уступлю ему тот мешок с золотом». «Аллах да встретит тебя, о Али, воздаянием!» — воскликнул Шуман. «Почему ты не сказал мне, что это его сын?» «Что с ним случилось?» — спросил Зурейк. «Мы кормили его изюмом, и он подавился и умер. Вот он», — сказал Шуман. И Зурейк воскликнул, «Увы, мой ребенок, что я скажу его матери?» И он поднялся и развернул саван, и увидел, что в нем баранья туша, и воскликнул, «Ты взволновал меня, о Али!» Потом ему отдали его сына, и Ахмед ад-Данаф сказал, «Ты повесил мешок, чтобы всякий, кто лавкач, взял его, и если лавкач его возьмет, он станет его собственностью, И вот он стал собственностью Али Каирского. «Я дарю ему мешок», — сказал Зурейк. И Али Зейбак Каирский сказал ему: «Прими его ради твоей племянницы Зейнаб». «Я принял его», — ответил Зурейк, и ему сказали: «Мы сватаем ее за Али Каирского». «Я властен над нею только добром», — сказал Зурейк. И потом он взял своего сына и забрал мешок, и Шуман спросил его: «Принимаешь ли ты от нас сватовство?» «Я приму его от того, кто может добыть ее приданное», — сказал Зурейк. «А каково ее приданное?» — спросил Шуман. И Зурейк сказал: «Она поклялась, что никто не сядет ей на грудь, кроме того, кто принесет ей одежду Камар, дочери Азры и еврея, и венец, и кушак, и золотые башмачки, и остальные ее вещи». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.